«Сибирь» мы снимали в Праге, на Барандов-фильме, где были возможности делать цветное кино. А поскольку Перью был человеком могущественным, ему не могли отказать в съемках за границей. А я 3 месяца прожила в Праге, хотя снималась всего 1 солнечный день. Что же вы делали 3 месяца? Флиртовала. Потому что те, кто бездельничал, ухаживали за молодой девушкой. Шел 47-й год. Как же нас принимали? Со слезами на глазах, с благодарностью. Знаменитый поэт Витеслав Незвал мне показывал Прагу, и на улице Стеклодувов купил мне такую стеклянную штучку, которую я храню до сих пор. И больно думать о том, как все изменилось теперь. Помню, я шла по улице, со мной довольно много мужчин, мне что-то говорили, я хохотала. В это время меня увидел Перьев. Он очень разозлился и ехидно так сказал: «А, Веронька, все гуляешь, да? Ну, гуляй, гуляй». Я перепугалась насмерть, хотя не моя была вина, что я не снималась. Хотя перед отъездом в Прагу он же говорил: «Васильевой надо выделить деньги на поездку, купить пальто, платье, туфли, чтобы было в чем поехать». Настолько вид у меня был неважный. И мне справили, я до сих пор его помню, демисезонное пальто, очень приличное, и бежевые туфли. А уж из Праги я вернулась вся преображенная. До сих пор помню все фасоны своих платьев. У меня было чемодана 3. Мы очень много получали суточных, 460 крон. Накупила подарков подругам, сестрам. Прага меня переодела, хотя я не могу сказать, что я как-то разбогатела. После выхода картины на экран на улице меня все узнавали. «Ой, Настенька!» — бросались ко мне. «Ну как там у вас в Сибири?» Письма на Мосфильм шли. Моя жизнь резко преобразилась, особенно внешне. У меня была даже котиковая шуба. А на сталинскую премию я и не рассчитывала. Конечно, в группе говорили: «Наверное, будет сталинская премия за фильм». «Ну и кто ее получит?» — думала я. Конечно, Пырьев, потом оператор Павлов, артисты, звезды. А я что? На меня даже данных не подавали. Да их, собственно, никто и не спрашивал. Но потом мне передали, что когда премия была уже распределена, Сталин, посмотревший фильм, спросил: «Где нашли эту прелесть?» И мне тоже досталась премия. От 100 000 на всех. Мои деньги пошли в семью. Я считаю, что мне очень повезло в жизни. Если бы не эта картина, наверное, иначе сложилась бы моя актерская жизнь. Ну, послали бы меня после училища в какой-нибудь Чему-Таракань. И жила бы я там в надежде на какую-нибудь маленькую роль. Вера Кузьминична, вы производите впечатление женщины комильфо, то есть, что бы ни случилось, вас ничто не может вывести из себя. Во всяком случае, я совсем не плачу или очень редко, но у меня пропадает голос. Нет, не шепотом говорю, а просто лишаюсь его, кашляю. Я считаю себя ранимой, хотя никогда не ругаюсь и стараюсь быть сдержанной. Ваши коллеги говорят, что даже если вокруг будут стрелять, у вас все равно останется аккуратная прическа. Насчет головы я очень стараюсь. Если голова плохая, я очень плохо себя чувствую. Я очень завишу от того, как волосы лежат. А если бы вам сейчас принесли сценарий, где было вам написано, что вы должны сыграть женщину старше себя, ужасно некрасивую, не побоялись бы?